Бхагаван Шри Свати Сатбабам. Дхарма Вахини. Поток праведности. Глава 7. Гаятри. Мать всех мантр. Звучит Гаятри мантра. Все видимое сияет, как Гаятри. Гаятри, Савитри, священная мантра Ригведы из гимна Савитару, солнцу, как животворящей силе, призывающей даровать пробуждение разума и просветление. Ее предписано читать брахманам на заре и в сумерках, богиня, жена Брахмы и мать Вед. Жизненное дыхание, речь. Все видимое сияет, как Гаятри, потому что речь Вак – это Гаятри. И все объекты мира – это речь. Они обозначаются речью и относятся к категории речь. Именно речь описывает их, провозглашает их, определяет их. Все объекты относятся к миру. Ничто не может выйти за его пределы. Этот мир – тело человечества, и никто не может выпрыгнуть из своего сердца и своего тела. Сосредоточие дыхания жизни праны – это сердце Хридая, и прана не может выйти наружу за пределы Хридая. Гаятри имеет 4 ноги и 6 аспектов. Аспекты следующие – речь, объекты, мир, в смысле земля, тело, дыхание и сердце. Вак – пута, притхви, шарирам, прана и Хридая. Высшее существо Пуруша, которое превозносится этой Гаятри, поистине велик, свят и славен. Сказано, что все разнообразие объективного мира – всего лишь часть его тела. Количество и свойства, размеры и значения объектов находятся за пределами понимания. Однако все это составляет лишь 1/4 его величия. Остальные 3/4 – его сияющая бессмертная форма. Невозможно понять тайну этой наполненной величием формы. Это высшее существо, о котором говорит Гаятри, на самом деле может рассматриваться как Брахман. Он подобен небу, Акаше, непостижимому для человека. Для человека в обычном бодрствующем состоянии он как небо вне человеческой личности. Когда это высшее существо Пуруша небо внутри личности человека, это признак стадии сновидения. Когда он небо внутри духовного сердца человека, то он наполняет его и приводит к осуществлению цели. Это стадия глубокого сна. Тот, кто познает эту истину, достигает всей полноты бытия и брахмана. Иными словами, тот, кто познал суть 3 состояний – бодрствования, сновидений и глубокого сна, джаграт, свапна и сушупти, сам является брахманом. Как нелепо, что человек, известный как божественное существо Пуруша, носящее имя воплощения Атмана, Атмасварупы, должен становиться вместилищем эгоизма и его порочных отпрысков и заниматься делами, преследующими нечестивые цели. Какое бедствие! По крайней мере, потому что и по сей день он носит божественное имя Пуруша, человек должен стараться следовать по пути, который принесет ему хотя бы мельчайшую частичку этой славы. Что тогда говорить о дхарме людей Пуруша-дхарме? Как можно ожидать, что люди Пуруши, которые не хотят обрести даже малейшую частичку славы изначального высшего существа Пуруши, будут следовать дхарме людей? В настоящее время даже самые тщательные поиски не обнаружат и следов этого. Как сказал древний Риши, когда дважды рожденный отказывается от утреннего и вечернего ритуала поклонения, его ожидает погибель. Те, кто пренебрегает ритуалом Сандхи, не имеют права ни на какие другие ритуалы. Дважды рожденный – это эпитет человека, прошедшего через обряд посвящения или второго рождения, относится к 3 высшим варнам, по преимуществу к брахманам. И Сандхи – это утренний и вечерний ритуал поклонения. На рассвете и на закате предписывалось читать мантру Гаятри. Так говорят все авторитетные традиционные тексты Смрити и Веды. Именно потому, что мудрецы древности совершали утренние и вечерние поклонения в течение многих лет, они обрели долгую жизнь, известность, славу, мудрость и величие божественности. И об этом упоминает также Ману. Поэтому, с какой бы точки зрения мы ни рассматривали этот вопрос, ни один брахман не заслуживает своего статуса, если он не медитирует на гаятре. Конечно, под брахманом в данном случае понимается человек, который осознал сущность брахмана и который очистил себя практикой непрестанного созерцания брахмана. Тут не идет речь никакой определенной варне или даже религии. Но на тех, кто носит родовое имя брахмана, лежит особая ответственность в следовании утренним и вечерним ритуалам и чтении гаятри. Четыре обязанности человека. Что такое сандхья? Сана означает «хорошо», «правильно». Адхья происходит от дхьяны, медитации. Поэтому сандхья подразумевает правильную, глубокую медитацию на Господа или полное сосредоточение на Всевышнем. Чтобы зафиксировать свой ум на Боге, необходимо контролировать свою деятельность. Для успеха в этом процессе контроля человек должен преодолеть ограничения природных качеств гун – сатвы, раджаса и тамаса. Когда эти виды природных импульсов берут вверх и пытаются направить человека по своим каналам, нужно молиться Богу, чтобы свести на нет их воздействие. И это первая обязанность человека, который хочет достичь Бога. По закону природы утро – это время чистой гуны, сатвы. В полдень господствует активность, страсть, раджас. А вечерние сумерки – это время инертности, вялости, тамаса. На рассвете, когда ум только что восстал от тишины сна, он свободен от возбуждения угнетенности и поэтому спокоен и ясен. Всем известно, что в это время, в этом состоянии ума, медитация на Господа очень плодотворна. В этом причина, почему предписана утренняя молитва. Но не ведая об этой причине, люди продолжают выполнять ритуалы слепо и механически, просто потому, что в древности было установлено такое правило. Вторая обязанность человека – понимать внутренний и глубинный смысл утреннего поклонения. В течение дня человек наполняется гуной активного действия, требующего усилий. Он весь в трудах и заботах. Перед дневной трапезой ему также предписывается медитация на Господа и посвящение своей работы и ее плодов самому Господу. Он может начать ее есть только после этого акта преданности и благодарственного памятования. В этом смысл полуденного поклонения, и соблюдение этого ритуала лежит под контролем раджа-гуны, которая перекрывается сатвической природой. И это третья обязанность всех людей. Затем человек наполняется третьим качеством – тамасом. Когда наступит вечер, он торопится домой, наедается досыта, его одолевает сон. Но есть еще одна обязанность, которая ожидает его. Удел бездельников и трутней – лишь есть да спать. Когда наихудший из гун тамас собирается починить себе человека, необходимо предпринимать особые усилия, чтобы вырваться из ее силков. Для этого хороша молитва в компании людей, которые прославляют Господа, чтение книг о Его славе, работа над собой, нацеленная на развитие добродетелей и усвоение правил хорошего поведения. В этом заключается предписанное вечернее поклонение. Поэтому ум, который пробуждается от бездеятельности сна, необходимо должным образом тренировать и контролировать. Его нужно заставить почувствовать, что блаженство медитации и радость отрешенности от внешнего мира более важны и постоянны, чем отдых, который дает человеку ежедневная доза обычного сна. Это блаженство. Эту радость он может почувствовать и пережить любой. Способность к развлечению приведет вас к этому, и это является четвертой обязанностью человека. Человек, который на протяжении всей жизни три раза в день совершает поклонение Богу, поистине относится к высшему типу людей, он всегда прекрасен. Он достигает всего, чего желает. Более того, он становится освобожденным. Даже живя в этом мире, он становится дживанмуктой. Укрепляйте силу души. Нужно внимательно следить за тем, чтобы сандхья не становилась рутинным обрядом в ряду других избранных для соблюдения. Его нужно проводить, осознавая его значимость, концентрируясь на его внутреннем значении. Нужно ясно понимать смысл гаятри мантры. Необходимо почувствовать тождество между лучезарным существом, атмасварупой, упоминаемой в ней, и самим собой. Только те, кто не понимает значение гаятри, могут пренебрегать ею. Ману обращает особое внимание на следующее. Он заявляет, что гаятри является самим дыханием жизни для брахмана. Это не просто декларация, это истина. Что может быть более эффективным для духовного продвижения, чем медитация на лучезарном сиянии, которое просветляет и питает интеллект человека? Что может быть более плодотворным для жизни, чем молитва, вызывающая к спасению ума от греховных наклонностей? Для человека нет лучшего оружия, чем добродетель. Ману заявляет, что Брахман не потеряет свой статус, пока будет придерживаться Гаятри и вдохновляться ее значением. Он говорит, что если он слишком слаб, чтобы следовать путем изучения вед, он должен, по крайней мере, повторять Гаятри и делать это до самого конца жизни. Традиционные тексты также говорят, что нет большего богатства, чем Гаятри. Сила души может разрешить все задачи в мире. А так как Гаятри наделяет внутренней силой, то для развития этой силы к Гаятри нужно относиться внимательно, без следа пренебрежения, и читать ее в подходящее время. Для роста и развития тела необходима чистая, сатвическая пища. Не так ли? Точно так же необходимо привлечь сияние солнца, чтобы усилить внутреннее сияние в форме творческой мысли, баваны. Когда сила души прибывает, чувства тоже активируются и направляются на плодотворную деятельность. Когда она убывает, чувства сникают, и мы также сникаем. Поэтому если в этот момент привлекается солнечная энергия, наша сила будет как зерно, посаженное вовремя, урожай будет обеспечен. Может ли темнота скрыть что-то или пугать вас, когда солнце поднимается, омывая землю своим сиянием? Может ли остаться печаль, если мы наполняем себя этим лучезарным светом? Как может нам не хватать силы, силы, получаемой из самого источника Брахмана? Техника этого процесса была установлена в древности на благо всем ищущим. Вы учите и практикуете ее, и своим собственным опытом вы сможете засвидетельствовать истину их пути. В чем сила таинства священного шнура, Упанаяны? В какую мантру вас посвящают в этот день? Почему именно этой мантре вас должны научить? Почему другим мистическим формулам не уделяется столько же внимания? Смыслите над этим, и вы найдете, что Гаятри – это мать всех мантр. Вы также обнаружите, что ритуалы засияют новым смыслом, правила и ограничения наполнятся значением, дела и поступки людей древности станут осмысленными для вас. Если вы не пытаетесь понять значение всего этого, вы будете толковать их, как вам заблагорассудится, и прибегать к уловкам и хитростям, чтобы избежать обязанностей жизни. Вы будете пойманы в сети несправедливости и нигилизма. Истинный смысл Гаятри. Итак, в чем же состоит истинное значение слова Гаятри? Пытается ли кто-нибудь узнать это сегодня? Считается, что это слово означает либо богиню, либо некую формулу. Гаятри – это то, что защищает тра, потоки жизни, гая или праны, или чувства индрии, начиная с речи. Кроме того, сказано, то, что спасает тех, поет это, то, что спасает тех, кто поет это, почитает это, повторяет это, медитирует на это, называется Гаятри. Другими словами, именно эта священная мантра превратила придворного мудреца Раджа-риши, Вишвамитру, в брахмана-мудреца Брахма-риши. Мать Веда, Ведамата, наделяет всевозможными дарами тех, кто поклоняется ей. Эта богиня описывается в величественных образах брахманах и дхармасутрах. Если вы их ясно понимаете, то сможете осознать это без посторонней помощи. К дхарме, пронизанной такими глубокими тайнами, сегодня применяется рациональный подход, и она умышленно толкуется поверхностно и приземленно. Вот в этом причина наблюдающихся в упадке дхармы. Поэтому необходимо оживить вечную религию санатана-дхарму и принципы ее толкования, приведя их в соответствии с атмической истиной основой дхармы. В противном случае смысл будет изменен до полной неузнаваемости и будут господствовать личные соображения и прихоти отдельных людей. Тогда любое действие будут называть дхармой, каким бы оно ни было по своей природе. Конец 7 главы.